Самого Восточного фронта, как такового, к 11 ноября уже не существовало. Советское стратегическое наступление разрубило его на маленькие обрывки, быстро превращенные в каплевидные формы мешки, вытянутые по направлению отхода войск. А эту редкую цепочку фронтом назвать уже было нельзя. Примерно так происходило в 41-м, когда большая часть Советского фронта просто перестала существовать. И новый Западный фронт командованию РККА пришлось выстраивать в бывшем тылу из частей, которые не попали под прямой удар. Теперь немцам и их новым союзникам, пользуясь советским опытом, предстояло сделать то же самое, причем с наименьшими потерями времени и территории. Раджбум, примечание, немецкое прозвище советского 76-миллиметрового противотанкового орудия. Конец примечания. Буркнул в темноте немецкий офицер в звании соответствующем армейскому майору, которого сопровождал британец, являющийся наблюдателем при дивизии СС, выдвигающейся к Хольденбургу. «Что?» — удивился британец, хорошо знавший немецкий. «Раджбум!» — повторил немец, не слишком вежливо ткнув рукой в направлении вспышек на горизонте. «Я не понимаю. В первый раз слышите это? Что это?» Британский майор искренне пытался понять, что имеет в виду немец, показавший на опоясанный белыми вспышками темный горизонт, по направлению к которому двигалась их колонна, но в какофонии вздохов и шелеста рвущихся вдалеке снарядов так и ничего особенного и не разбирал. «Привыкайте, герр-майор», — опять буркнул немец. «Я-то надеялся, что долго теперь не услышу ту суку». Он коротко и тихо выругался, употребив пару новых для чистокровного байта оборотов. «Слышите? Такой тонкий звук. Рач!» И тут же бум! «Русская противотанковая пушка. Мы должны быть уже близко». «Что? Их превосходительство генерал-майор собирается атаковать ночью?» Англичанин намеренно употребил армейское звание вместо бригаденфюрера, мелкая деталь, показывающая, кто здесь хозяин. «Приказ был вступить в контакт, установить противостоящие силы, утром контратаковать. Было бы лучше, герр-майор, если бы вы в штаб дивизии отправились, а то не ровен час». «Я потому и нахожусь здесь, а не в штабе дивизии, потому что там ваш Раджбум не слышен». «Будьте спокойны», — немец хмыкнул. «Когда русские начинают свой бум, слышно их бывает очень хорошо». «Вы уже бывали на русском фронте, майор?» Немец вместо ответа отвернул косой воротник плаща и посветил лучом маленького ручного фонарика на красно-белую ленточку. «Мороженое мясо. Русская зимняя кампания». «Полтора года», — сказал он после некоторого молчания. «Потом, слава богу, отправили к вам на отдых». «Неужели общение с нами вам показалось отдыхом?» «Ну почему же? У нас были свои трудности, налеты, обстрелы. Когда вы переправились, рай кончился. Но с Россией это не сравнить». «Вы так встревожены русским наступлением. Не верите, что русские остановятся?» «Простите меня, герр-майор, но нет, не верю. Они, конечно, остановятся, но это будет не здесь. И даже не в Голландии, в Бельгии, может быть, во Франции почти наверняка. но не здесь. Ну, ваша дивизия и не имеет такой неблагодарной задачи, как нанесение поражения всей русской армии. Вы стоите на острие копья. За нами катятся дивизии и армии. Постепенно давление станет для русских непреодолимым, и они вынуждены будут остановиться. Да, я примерно так и предполагаю, согласился немецкий офицер. Количество ваших шерманов может впечатлить. От нашей танковой дивизии осталось полбатальона. Так что на помощь доблестных союзников мы рассчитываем как на единственное средство как-то их удержать. Если бы нашим правительствам удалось договориться до июня, то мы бы остановили их и в одиночку. Разбить вряд ли, а остановить бы остановили. Но, как я с вами согласился, гермайор, эти месяцы не были раем. Мы почти не получали пополнений, а потери были огромными. Вы воюете, как богатые люди. Я думал, это относится только к американцам. Нет, и к вам тоже. Хотя теперь и большевики, я слышал, тоже так воюют. Сначала артобстрел, потом авианалет, потом танки от горизонта до горизонта. И только потом пехота. А вам приходилось видеть русского комиссара? Конечно. Немец равнодушно махнул рукой. В первые годы было много пленных. Их строили и говорили. Евреи и комиссары, выйти из строя. И всегда несколько человек выходило. И что? Ничего, расстреливали. Так что видел. «Скажите, майор...» Британец пожевал губами, обдумывая услышанное. «А вам приходилось слышать про Женевскую конвенцию?» «Разумеется. Не надо считать меня необразованной деревенщиной. Но это был Восточный фронт, а не Западный. Мы и недочеловеки...» Здесь другие правила, гермайор. Не рекомендую вам попадать в плен. Я в плен не попаду. Ну, разумеется, гермайор. Я просто предупреждаю. Если вас увидят в обществе воинов СС, в плен вы уже не попадете. Вы имеете в виду? Ага, именно это. Оба они помолчали. Передовой танк ядра дивизии катился по хорошей дороге в сторону приближающихся вспышек. Сзади шла вся колонна. Танки, инженерные машины, гренадеры. Про палестинскую бригаду вам слышать приходилось? Британцу было все-таки немножко не по себе. Ему хотелось поговорить. Нет. Немец, казалось бы, удивлен. «Это британская часть?» «Да, британская, из палестинских евреев. Не видали еще такую вот голубенькую нашивочку на плечах со звездой Давида?» «Не встречал, а было бы интересно. Не думайте, что я твердолобый нацист, гермайор. Я никогда не одобрял крутые меры по отношению к евреям. Но такова политика Рейха. Что можно поделать? Среди комиссаров немало евреев. Конечно, но меня всегда удивляло, что из строя выходят светловолосые. А вы бы не вышли? А меня не спросят. Впереди послышалось громкое тарахтение, различимое даже за ревом танкового двигателя. Из темноты вынесся мотоцикл с коляской, вильнул, остановился на секунду. Седок прокричал несколько фраз и исчез позади. Немецкий офицер, перегнувшись вниз, взял в руки микрофон рации и остановил колонну несколькими короткими словами. 3,5 километра. — сказал он, вновь повернувшись к британцу. «И половина пятого утра».